Глава вторая. Везение дяди Эндрю. Сидя в такси, которое мчалось по скользкой мостовой в сторону Пикадилли, где в доме 17А по Боттл-стрит проживал Кэмпион, мисс Джойс Блаунт с очаровательной юной улыбкой разглядывала сидевшего рядом молодого человека и расположившегося напротив инспектора и беззастенчиво лгала. «Человек, стоявший с вами во дворе?» — ответила она на осторожный вопрос инспектора. «О, нет, я никогда его раньше не видела». Она смотрела на них, не отводя взгляда, но ее щеки слегка порозовели. Кэмпион был озадачен, и его приятное, но маловыразительное лицо стало задумчивым. «По-моему, вы чуть не лишились чувств, когда его увидели», — настаивал он. «А очнувшись, если можно так выразиться, вы первым делом спросили, где он?» Щеки девушки еще сильнее порозовели, но она по-прежнему мило улыбалась самым невинным видом. «Нет-нет», — повторила она чистым, почти детским голоском, — «вам, должно быть, показалось». «Я едва взглянула на него». В голосе ее явственно чувствовалось желание закрыть эту тему. Об этом же свидетельствовало наступившее после ее слов молчание. Инспектор взглянул на Кэмпиона, но глаза молодого человека за огромными стеклами очков ровным счетом ничего не выражали. Девушка, должно быть, обдумала создавшуюся ситуацию и через некоторое время снова повернулась к Кэмпиону. «Мне кажется, — сказала она, — я вела себя ужасно глупо. Я была очень расстроена и целый день ничего не ела. Я отправилась в путь рано утром, не позавтракав, и у меня не было времени пообедать. Ну и, в общем, из-за всего этого, по-моему, у меня немного закружилась голова». Она замолчала, чувствуя, что ее слова звучат неубедительно. Однако Кэмпион, казалось, полностью был удовлетворен этим объяснением. «Очень опасно путешествовать натощак», — заметил он с серьезным видом. «Лак что-нибудь для вас приготовит, как только мы приедем на место. Я знавал одного человека», — продолжал он таким же серьезным тоном, «который очень долго отказывался от еды из-за огорчений, умственного перенапряжения и всего такого. В конце концов, он совсем отвык от еды, и однажды, оказавшись на званом обеде, совсем растерялся, не зная, что делать». Вы только вообразите себе эту картину. Перед ним стоит суп, рядом холодные закуски, а все карманы его выходного костюма набиты устричными раковинами. Он потерпел там полное фиаско. Инспектор из-под тишка посмотрел на своего друга очень внимательно, а девушка, не привыкшая к выходкам Кэмпиона, бросила на него из-под ресниц быстрый недоверчивый взгляд. «Вы ведь мистер Кэмпион, друг Маркуса, правда?» – уточнила она. Кэмпион кивнул. «Мы познакомились с Маркусом в те времена, когда оба были необузданными юнцами», – сказал он. Девушка нервно хихикнула. «Ну уж, к Маркусу это определение не относится», – сказала она. «Или он с тех пор сильно переменился?» Она, видимо, тут же пожалела о сделанном ею замечании, потому что сразу же переключилась на другую, более важную для нее тему. «Я приехала, чтобы попросить вас о помощи», – медленно проговорила она. «Маркус, конечно, написал вам, правда? Я боюсь, что из-за его письма вы получили совершенно неверное представление о случившемся. Он не принимает всего этого всерьез, а следовало бы». Ее голос прозвучал искренне, и это немного озадачило ее слушателей. «Мистер Кэмпион, вы ведь что-то вроде частного детектива, правда? Ну, я хочу сказать, что слышала о вас и раньше, не только от Маркуса. Я знаю кое-кого в Саффолке, я имею в виду Джильса и Изабель Пейдж. Они ведь ваши друзья, не так ли?» Обычное, несколько сонное выражение исчезло с лица Кэмпиона. «Да, они мои друзья», — ответил он. — «Два самых замечательных человека на свете. Послушайте, я хочу сразу расставить все на свои места. Ну, во-первых, я не детектив. Если вам нужен детектив, то вот перед вами инспектор Оутс, который входит в большую пятерку. Я просто профессиональный искатель приключений. В самом лучшем смысле этого слова. Я сделаю для вас все, что смогу. Что же все-таки произошло?» Инспектор, который был насторожился из-за того, что Кэмпион открыто назвал его официальную должность, успокоился после следующей реплики девушки. «Знаете, это дело не для полиции», — сказала она. «Вас ведь это не обижает?» Инспектор рассмеялся. «Напротив, я рад это слышать. Я просто старый друг Кэмпиона. Мне кажется, он именно тот человек, который вам нужен. Вот мы и приехали. Я оставляю вас наедине с вашей клиенткой, Алберт». Кэмпион небрежно махнул ему рукой. «Все в порядке, не беспокойтесь», — сказал он, прощаясь. «Если я попаду в серьезную переделку, я сообщу вам об этом, и вы сможете держать меня под замком, пока я не окажусь в безопасности». Инспектор удалился. Пока Кэмпион расплачивался с таксистом, девушка огляделась по сторонам. Они находились возле полицейского участка в небольшом тупике за пределами Пикадилли. В боковой стене дома была дверь с номером 17А. Она была приоткрыта, и были видны деревянные ступени. «Когда я приехала сюда днем, — сказала она, — я испугалась, что попала в полицейский участок, и испытала большое облегчение, узнав, что вы живете в квартире наверху». Она смущенно умолкла. «Я разговаривала с каким-то человеком, который объяснил мне, где вас найти. Довольно странная личность». Кэмпион посмотрел на нее с кающимся видом. «На нем была надета его старая униформа, да?» — спросил он. «Он надевает ее только в тех случаях, когда хочет произвести впечатление». Девушка посмотрела ему в глаза. «Маркус, наверное, назвал меня глупой маленькой девочкой, которая просто что-то вбила себе в голову», — предположила она. «А вы развлекали меня битый час изо всех сил». «Не смейтесь над великим человеком, совершившим ошибку», — сказал Кэмпион, провожая ее вверх по лестнице. «Даже пророк Иона однажды сильно ошибся. Помните? Сейчас я говорю с вами совершенно серьезно». Миновав два лестничных пролета, они оказались на ступенях, покрытых ковровой дорожкой. Стены здесь были обшиты деревянными панелями. Они остановились на минуту перед тяжелой дубовой дверью третьего этажа. Кэмпион достал ключ, и, пройдя через маленькую прихожую, девушка очутилась в небольшой, удобно обставленной комнате, слегка напоминавшей холл в каком-нибудь колледже, хотя коллекции трофеев, развешанные на стенах этой комнаты, мог бы позавидовать самый талантливый студент этого колледжа.